Глава 20. Полигон потрясал своим снаряжением. Я стояла и не верила своим глазам, даже несколько раз потерла их ладонью. Теперь это была не просто площадка для тренировок, а настоящее место для сражения. Территория, напичканная всевозможными ловушками и снарядами, к тому же огороженная защитным куполом. Что бы ни происходило внутри, наружу не выйдет ни одно заклинание. Впервые за время экзаменов мне стало невероятно страшно. «Студенты!» — громко вещал лорд Картсант. «Сегодня вас ждет испытание на выносливость, выдержку и ловкость. Сегодня вы сможете показать все, на что способны, и применить все знания, которые получили за это полугодие. На площадке не запрещается пользоваться магией, но и увлекаться ею не стоит». Мужчина обвел нас суровым взглядом. «Некоторые ловушки устроены так, что пройти их вы сможете, лишь рассчитывая на свою физическую подготовку. Как уже было сказано, вам объединили два экзамена. В случае ранения своим лечением вы займетесь самостоятельно. Те из вас, кто сумеет пройти полосу препятствий без единой травмы, автоматически получат высший балл и по моему предмету, и по основам целительства, который преподает леди Невия Сатор». «Я буду внимательно следить за каждым из вас». Мелодичный голос женщины излучал теплоту. «И если решу, что вы не справляетесь, вмешаюсь в ход экзамена. Это понятно?» «Да!» — стройный гул голосов был ей ответом. «Студенты, покажите все, на что вы способны!» — вновь взял слово Картсант. «Начнем экзамен. Студентка Сизари, пройдите к старту!» «Они издеваются?» Я чуть не взвыла в голос и попятилась. «Студентка Сизари!» Преподаватель недоуменно посмотрел на меня, а я, сглотнув, сделала шаг вперед. От судьбы не убежишь, как и от экзамена. «Я готова!» Встав у белой полосы, отделяющей нас от полигона, крикнула я преподавателям. «Вперед!» Скомандовал Картсант, и для меня открылся проход на полигон. «Сияющая, помоги мне!» Я успела сделать всего 3 шага, как моя интуиция завопила об опасности. Не раздумывая над тем, что делаю, ничком упала на землю. И вовремя. Над моей головой пролетели арбалетные стрелы. «Они с ума сошли? Это что за экзамен? А если бы я не успела упасть, мне бы стрела в голову попала?» Я разозлилась, да так, что моя стихия вырвалась наружу, и первые 2 снаряда на пути просто сожгла дотла. «Магией, значит, пользоваться можно?» «Отлично!» Я сконцентрировалась и окружила себя щитом. Только после этого поднялась на ноги. Обернулась на преподавателя, который изумленно смотрел на меня. Да, выброс стихии был колоссальным, но чего он ожидал, если заготовил смертельные ловушки? Дальше я уже не пошла, а побежала, не боясь ни камней, летящих из мини-пушки, ни падения в ров. Я достигла середины полигона, и мой щит с хлопком исчез. Так вот о каких ловушках шла речь. Они поглощают магию. Высокая стена и канаты, а внизу грязная яма с пузырящейся жидкостью. И, скорее всего, от пузырей остаются ожоги. Но ведь как-то еще нужно добраться до канатов. Песок под ногами, периметр, поглощающий магию, и смердящая жижа с пузырями на полметра впереди. А вот что здесь делают камни? Небольшие, примерно сантиметров 40 в диаметре, по весу килограммов на 5. План созрел мгновенно. С губ срывались ругательства, а руки делали свое дело. Я таскала тяжеленные камни и кидала их в яму, затыкая поток газов, не давая им прорываться наружу в виде пузырей. Кинув последний камень, я немедля прыгнула в яму, чуть не упала, поскользнувшись на гладкой поверхности. Если я права, то сейчас газы выстрелят, и нужно поймать момент, чтобы не только ухватиться за канат, но и создать щит, иначе разлетающиеся камни заденут меня. Я не прогадала. Мгновение спустя мощный толчок подбросил мое тело вверх. Сгруппировавшись, я прыгнула в сторону каната, схватилась за него и выстроила вокруг себя щит. Мои отношения с канатом всегда заканчивались одним. Я неизменно падала на землю, больно ударяясь попой. Но, учитывая, сколько я уже прошла, отступать из-за этой дурацкой веревки я была не намерена. Не знаю, как это выглядело со стороны, но я рычала и упорно лезла вверх. Достигнув верха, все еще придерживая канат, посмотрела на стену и охнула. «Да преподаватели с ума сошли! Зыбучие пески! Как я должна их проходить? А слезать как? Прыгнуть, чтобы они тут же поглотили меня?» И совсем не страшным по сравнению с песками казались летающие бревна и узкая полоска земли, по которой следовало пройти после песков. Конечно, можно воспользоваться канатом, перевесить его на ту сторону и аккуратно сползти. Но что делать потом? Я стояла на стене и чуть не плакала. Решение не приходило в мою голову. Минуты текли, а я цеплялась за канат. Что же мне делать? «Студентка Сизари!» Громовой голос, усиленный заклинанием, разнесся над полигоном. «Вы сдаетесь?» «Еще чего!» Рявкнула я не хуже карта Санда и отпустила канат, а правую руку направила вниз. «Сейчас я всем покажу, как издеваться над девушкой!» «Агаран!» Пламя с ревом вырвалось наружу и буквально накрыло пески, даже паре бревен досталось. Использование базового жеста, не относящегося к заклинанию преобразования стихии в оружие, приводит к огромному выбросу магической энергии. Зато эти чертовы пески превратились в гладкую поверхность, и пусть мой щит сделался слабее, и сил у меня осталось всего лишь на пару заклинаний, но оно того стоило. Я начала спускаться. Промучившись несколько минут, сумела зацепить канат и перевесить его на нужную сторону. Его длины не хватало, но 20 сантиметров для прыжка вниз все-таки лучше, чем 2 метра. Однако я не учла, что поверхность стала не только гладкой, но и весьма скользкой. Ничего удивительного в том, что, приземляясь, я шлепнулась на попу, не было. А вот то, что стремительно помчусь вперед, я точно не ожидала. Песок стал хуже льда, меня понесло навстречу бревнам. «Щит, миленький, не подведи!» Почти всю узкую дорожку земли я летела на попе и молилась, чтобы на штанах не протерлась дырка. На то, что кожа горела огнем, старалась не обращать внимания. Оставшийся путь я, можно сказать, ползла. Пару раз мне приходилось создать пульсары, чтобы отбить летящий снаряд, но я все-таки прошла эту полосу. Впереди, метрах в трех от меня, стояли преподаватели. Всего 3 метра отделяли меня от финиша, но я не спешила подниматься. Нутром я чувствовала, что будет что-то еще одно препятствие. И я не ошиблась. Деревянная кукла, служащая нам для отработки рукопашных приемов, возникла буквально из-под земли, а мой щит исчез. Демон, и тут магия не действует. Интересно, а учитель специально припас эту куклу под конец, чтобы обозленные ловушками студенты не избили его самого? Кукла тем временем двинулась на меня, вращая всеми торчащими из нее палками. Если они думают, что я стану с ней сражаться, то они ошибаются. Я подпускала эту куклу все ближе и ближе, а сама отступала назад к той черте, где моя магия действовала. Отпрыгнула назад, создала пульсар и послала его в куклу. Секунда, и бревно превратилось в пепел. Я медленно побрела к преподавателям, и выражение их лиц стало мне самой высшей наградой. Такого точно никто не ожидал. И не важно, что на штанах осталась дырка. Думаю, многим приходилось видеть голую задницу. Впрочем, ребята все равно на другой стороне полигона. «Студентка Сизари», — обратилась ко мне леди Невия. «Я не вижу сильных повреждений, но, возможно, у вас ожог на ягодицах». «Возможно?» — я выгнула бровь. Моя ярость никуда не делась, и в первую очередь мне хотелось придушить карта Санда за то, что меня опять вызвали первой. «Дал бы хоть посмотреть, что ждало впереди!» «Нет заклинания, которое лечило бы ожоги, но есть ускоряющая регенерацию, и требовало оно приличных энергетических затрат. Сейчас я была не в состоянии его использовать», о чем и заявила леди Невии, хотя и понимала, что это очередной экзамен. «Значит, мой экзамен вы провалили», — со сладкой улыбкой сказала она, разводя руками. Вспыхнула! С истошным визгом леди отскочила прямо на мужчину. Пылали ее волосы. «Что она за преподаватель, если не дает и шанса своему ученику? Мало того, что лечите себя сами после таких магических затрат, так еще и издевается! Можно подумать, она вела у нас много лекций. Во всяком случае, теме ожогов не было уделено и минуты. Провалила, значит? Отлично! А ты лысой ходить будешь!» «Студентка Сизари!» Я вздрогнула и медленно повернула голову на зов. Вот кого бы мне видеть не хотелось, так это декана. «Ты исключена! Запечатанная дрянь!» Надрывалась леди. Жаль, декан потушил пламя, но все равно от шикарной прически леди Неви осталось только воспоминание. «Студентка Сизари!» Я устало посмотрела на декана, сдерживая злые слезы. «Я прошла эту треклятую полосу! Прошла! Но все равно провалилась! Где эта справедливость, когда она так нужна?» «Повернитесь, пожалуйста». «Что?» — мгновенно краснея переспросила я. «Я вылечу вас». Заливаясь краской пуще прежнего, я повернулась к декану спиной и сразу почувствовала чужую энергию, теплую и невесомую, как ручеек. Боль утихла, и вскоре о моей ране напоминала лишь дырка на штанах. «Леди Невия Саттер, вы отстранены от экзамена, и я поставлю на совете преподавателей вопрос о вашем исключении из преподавательского состава». Закончив со мной, объявил декан. Я стояла ни жива, ни мертва, а леди покрывалась багровыми пятнами. Секунда, и она телепортировалась. «Карт, объяви ребятам, что я проведу опрос по основам целительской магии. Письменно». Декан схватил меня за руку. «И призови целителей, как того требуют правила». Повернув меня к себе лицом, мужчина крепко прижал меня, и мы провалились в портал. «Асгар, чая и пирожных!» — скомандовал декан, пока я пыталась отдышаться после перемещения. «Хейли, вам стоит принять душ и переодеться». Мужчина галантно отвернулся, давая мне время сходить за одеждой и скрыться в ванной комнате. Стоя под теплыми струями, я расплакалась. Если бы не декан, меня бы исключили. Судя по всему, лорд Картсант не вступился бы за меня. Я плакала сначала беззвучно, а потом поняла, что давно захлебываюсь своим ревом. Мне было плохо. Я только сейчас по-настоящему испугалась за свою жизнь и засомневалась, правильно ли я поступила, оставшись на этом факультете. Неспроста здесь учатся только мужчины. Если дальнейшие испытания будут подобны сегодняшнему, я не выдержу. «Хейли, декан беспокоится и хочет сломать дверь». Голос Асгара вывел меня из оцепенения. «С чего бы?» Я так удивилась, что не стала возмущаться появлению друга в ванной. «Он стучал, а ты молчала». «Скажи, что я сейчас выйду». «Хорошо». Постояв еще 5 минут под душем, я с сожалением выключила воду. Несмотря на заверение Асгара, когда я вышла из ванной комнаты, декан с невозмутимым лицом сидел за столиком, но при виде меня поднялся. «Леди Хейли», — обратился он ко мне, едва я присела. «Пожалуйста, выпейте чаю и не забудьте о сладостях. Они восполнят ваш магический резерв». Честно говоря, аромат пирожных давно привлек мое внимание, поэтому я с удовольствием отправила одно из них в рот и совсем не заметила, как съела абсолютно все, что было на моей тарелке. «Возьмите». Декан пододвинул мне свою тарелку. «Спасибо. У меня даже и в мыслях не было отказаться. Фигуру я все равно не испорчу с такими-то нагрузками». «Простите, Хейли, я должен был присутствовать на экзамене». Когда я покончила со сладостями, заговорил мужчина. «Вас никто не отчислит, и с экзаменом вы справились блестяще. Что касается основ целительства, ваши знания на данный момент полностью соответствуют преподаваемому материалу. Сдавать этот предмет вместе с ребятами не нужно». Тон декана был серьезным и вместе с тем извиняющимся, как будто это именно он был виноват в том, что произошло на полигоне. «Обычно во время экзамена на уровень физической подготовки у факультета стражей присутствуют не меньше 6 целителей. Меня, как и их, ввели в заблуждение, назвав время экзамена на час позже». «Вы хотите сказать, что меня специально вызвали первой?» Охнула я и прикрыла рот рукой. «Мне жаль, но не все преподаватели хотят видеть вас в рядах стражей». «О каких преподавателях идет речь?» — горько спросила я. «Если у нас преподавателей лишь 3». «Это моя вина. Мы с вами не с того начали», — мягко произнес мужчина. «Я должен был рассказать вам все о правилах обучения на факультете, но не сделал этого». Я вопросительно смотрела на него, не смея перебить. «Для начала стоит рассказать о том, что знают все, кроме вас». Декан нахмурился. «Сегодняшний экзамен был сложным не случайно. Выбор стража подразумевает встречу с магическим существом и схватку с ним. Мы можем только предполагать, кто достанется каждому студенту, но сомнений в том, что существо захочет убить своего противника, нет». Я молча отставила чашку. «Обычно существо чувствует силу студента и выбирает соперника себе под стать. Но с вами ничего нельзя сказать наверняка. А учитывая вашу, уж простите, везучесть...» Лорд несмело улыбнулся. «Не сердитесь на лорда Карта Санда. Он не считает вас вторым сортом или недостойной быть студентом Академии Сиятельных. Просто он уверен, что вам достанется самая ужасная тварь из всех имеющихся в Академии. Думаю, именно поэтому он согласился на авантюру леди Невии». «Иными словами, он хотел, чтобы я не погибла в схватке с предполагаемой ужасной тварью?» «Да», — подтвердил декан. «Но я надеюсь, что вас выберет совсем другой зверь». «Мантикора?» — я передернула плечами, вспомнив наши с ней встречи. «Она еще юна, своенравна и любопытна. Ваш страх и вместе с тем упорство привлекают ее». «Лучше бы меня выбрал Пегас», — вспомнив учебный материал Мэтта, пожелала я. «На моей памяти подобного не случалось. Пегас не выбирал никого». «А жаль». «Итак, я полагаю, вы уже заметили, что факультет стражей во многом отличается от других факультетов Академии. Но особенно это касается первокурсников. Ваши настоящие занятия начнутся на втором курсе, как и знакомство с преподавателями». «Почему? Наконец-то я узнаю, почему у нас так мало предметов». «Первое полугодие — это подготовка студентов к выбору стража. Второе — это практика, на которой должно произойти слияние с магическим зверем». «Не понимаю», — моргнула я. «О каком слиянии идет речь?» «Завершение связывающих уз. Зверь поведает вам свою историю, проверит вас и, наконец, либо доверится, либо погибнет». «Погибнет?» «Именно. Если существо посчитает вас недостойной, оно умрет, не завершив связку, а вы, к сожалению, покинете Академию». Я вздрогнула. Только-только расслабишься, и новый поворот. Как же тяжело учиться на этом факультете. «Вы говорили, что не все преподаватели согласны с моим поступлением на факультет стражей». «Да, и к их числу относится леди Невия. До того, как вы обнаружили интерес существа из 10-го вольера к яблокам, недовольных было больше, но...» Мужчина ослепительно улыбнулся. «Вы покорили их своим нестандартным подходом, и многие выразили заинтересованность в том, чтобы в дальнейшем обучать второкурсников». «Вы красиво обошли щекотливую тему, но все же мне интересно, кто еще остался из недовольных?» «Хейли, вы умная девушка и должны понимать, что всю вашу жизнь, несмотря на достижения, абсолютно все будут помнить о проступке вашего рода. Да, сейчас у вас есть магия, но...» «Печать навсегда останется на моей спине, и совсем не потому, что я должна была быть распечатана наполовину». Просто так сложились обстоятельства, и уродливый ожог останется со мной навсегда. «Простите меня», — пристально вглядываясь в мое лицо, выдохнул декан. «Не стоит», — улыбнулась я мужчине. «Вы спасли меня, а о таком забывать нельзя. И я поняла вас. Мне нужно научиться не обращать внимания на глупость людей. Пусть и не я совершила преступление против короны. Это их проблема, раз они не могут отличить золото от свинца». «Вы невероятная умница», — печально улыбнулся лорд Валруа. «А сейчас я советую вам лечь спать. Экзамен по магическим существам состоится после ужина. Раньше ребята не освободятся, а вам нужны силы». «Так и сделаю», — кивнула я ему и вновь улыбнулась, желая подбодрить вдруг поникшего декана. «Не беспокойтесь об этом. Печать на спине — это последнее, что может причинить мне боль». «Я рад, что вы не унываете. А сейчас мне нужно идти». Мужчина поднялся из-за стола и подарил мне полупоклон. Кажется, принц забыл, что мы находимся в академии, а не на приеме. Это я должна выказывать ему свое почтение. И только когда он достиг двери, я вспомнила о пылающих волосах преподавателя по основам целительства. «Подождите!» — я догнала мужчину. «Какое наказание меня ждет за поджог леди Невии?» «Поджог? Вы про спонтанный выброс?» На лице декана появилась озорная улыбка. «Вас не за что наказывать. Вы не контролировали эту силу, тем более вас спровоцировали. Ложитесь спать и не думайте об этом». И, подмигнув мне на прощание, декан исчез за дверью. Прикрыв рукой рот, я сладко зевнула и пошла в спальню. Декан прав. Сон — это именно то, что сейчас требуется моему организму. Я была разбужена Асгаром, который настойчиво отправлял меня на ужин. Что удивительно, я чувствовала заряд бодрости, да такой, какого не было даже по утрам. Поэтому в совершенно прекрасном настроении отправилась в столовую. «Хейли!» — кинулся ко мне Али. «Не вставай!» — остановила я друга. Выглядел он, откровенно говоря, неважно. Я сама сходила за подносом с едой, подарила нежную улыбку тете Марыське, поблагодарив за чудесные кушанья, и вернулась за столик к ребятам. «Как вы?» — спросила я у магисов. Моим однокурсникам вопросы задавать было не надо. Их внешний вид красноречиво говорил о том, что им всем нехорошо. «Отлично!» — сверкнула зубами Элайза. «Остался последний экзамен». «Да, мы надеемся на тебя, Хейли!» Поправив очки, важно заметила Сакура. «Я не подведу», — улыбнулась я им и принялась за еду. Обстановка была напряженная, и если первое время я была занята ужином, то, утолив голод, не выдержала. «Ребята, вы чего такие хмурые? Неужели я успела всех обидеть?» Не нравились мне эти взгляды из-под лобья. «Нет», — качнул головой Тор, — «просто... они завидуют». Проглотив кусочек мяса, заявил Мэтт. «Чему?» «Тому, как ты легко прошла полосу препятствий». «Легко? Да вы шутите!» «Ты единственная, кто справился с ней за 40 минут». «А ты?» «Я чуть срезался на зыбучих песках», — хмыкнул Мэтт. «Они появились не за стеной, а почти в самом начале. Пришлось повозиться». «А мне не повезло с куклой». Подняв голову от тарелки, буркнул Тор. «Ох!» — выдохнула я, увидев лиловый синяк у него под глазом. «Ничего, после экзамена по магическим существам схожу в лазарет». «А я повторил твой маневр с голой...» Начал было Виктор, но получил подзатыльник от Али. «В общем, я тоже отлично покатался на пятой точке». Я фыркнула и опустила голову. «Только не надо напоминать мне про мои разодранные штаны». Я надеялась, что никому ничего не видно, а оказалось все наоборот. К ангарам мы шли в молчании. Даже Элайза и Асакура казались собранными и сосредоточенными. «Добрый вечер, студенты!» — приветствовал всех декан. «Перейдем сразу к вашему заданию. Для каждой из групп я вызову их подопечного и создам 20 его копий. Вашей задачей будет отыскать свой экземпляр». «Простите, декан Валруа!» — позвала напарница Евара. — «Среди нас есть оборотни, и это задание для них станет слишком легким». «Поэтому группы выбирали лидера. Именно ему предстоит отыскать настоящее существо среди иллюзий». — усмехнулся декан, а мои напарники вцепились мне в руки. — «Больно!» — шикнула я на них. О чем-то подобном я подозревала давно, потому что как лидеру тройки за все полгода заданий мне не поступало. «Если студент безошибочно угадывает свое существо, всей тройке выставляются высшие баллы». Декан обвел взглядом студентов. «Если ошибется, все будет зависеть от полученных ранее баллов. Это понятно?» «Да», — хором ответили мы. «Кто будет первым?» «Нет, в этот раз меня никто не выпихивал вперед. Просто я решила, что чем раньше закончу, тем лучше». «Отлично». «Я в вас не сомневался». Едва улыбнулся декан и уже всем громко крикнул. «Зорий, номер 15, пожалуйста». Старшекурсники ввезли на площадку клетку с мантикорой. Она нервно била хвостом. Декан выпустил ее, предварительно связав невидимыми веревками. Свет на секунду померк. Мои глаза не видели ничего, кроме темноты. «Готово», — возвестил декан, и ко мне вернулось зрение. Оглядевшись, я поняла, что нахожусь в центре круга из фигур застывших мантикор. Ни одна зверюга не шевелилась, двигались только их глаза, причем у всех одинаково. «Приступайте!» Я медленно обошла несколько фигур и, не притрагиваясь, рассмотрела их со всех сторон. Решила, что это иллюзии, и пошла к другим. Но, сделав пару шагов, почувствовала, что меня сверлят наглым взглядом. Я обернулась и нашла источник. Так нахально может смотреть только моя зараза. Копии же просто повторяли ее движения глазами, и эмоций во взгляде у них не было. Я уверенно подошла к своей нахалке. Знала, что ей хотелось наподдать мне лапой, да вот двигаться она не могла. Мои губы сами собой расплылись в довольной улыбке. «Кисонька!» — ехидно хмыкнула я. «Безобидная!» Я погладила зверушку по морде. Желтые глаза блеснули гневом. «Все совершенно точно. Это моя подопечная. Столько злости и раздражения копия передать не способна». «Она!» — громко объявила я и снова погладила недовольную морду. «Вы уверены?» — уточнил декан, давая мне еще время подумать. «Абсолютно!» — подтвердила я и, обернувшись к ребятам, нашла взглядом свою сладкую парочку. Элайза и Асакура напоминали застывших истуканов, так сильно переживали. «Интересно, за меня или за баллы?» «Развейся!» — хлопнув в ладоши, приказал декан. Копии исчезли, а та, которую выбрала я, осталась. Я угадала. «Асакура, Элайза и Хейли. Высший бал!» — вынес вердикт декан. «Вы свободны!» Невероятно счастливая, я покидала место экзамена. Парочка оборотней выглядела пришибленно. Скорее всего, они так же, как и я, считали, что будет намного сложнее, но нам невероятно повезло. А может, повезло мне, что я на каждом занятии с мантикорой получала от нее лапой. В любом случае, наша антипатия была взаимной. Попрощавшись с ребятами, я отправилась к себе. Все оставшееся время перед сном я не знала, чем себя занять. Нам запретили выходить из общежития, поэтому прогулка отменялась. Как назло, Асгар не появлялся, сосед завалился спать, а идти к Тору или Али почему-то не хотелось. В итоге я все-таки легла в кровать. Завтрашний день обещал быть тяжелым, и разумнее всего было хорошенько выспаться. «Студенты, поздравляю вас с окончанием экзаменов!» Декан с улыбкой на губах расхаживал по главному холлу общежития. После завтрака нас всех собрали здесь и строго-настрого запретили покидать пределы башни. Если честно, то мне это не понравилось. «Вы все справились. Кто-то лучше, а кто-то хуже», — тем временем вещал мужчина. «Асгар, свитки, пожалуйста». Тут же перед всеми ребятами в воздухе возникли свитки. Я протянула к своему руку. «Вам известно, что в течение всего времени обучения выставляются баллы. Наивысшая оценка по каждому из предметов, которую вы можете получить по завершении семестра — 100 баллов!» Декан замер напротив меня, его улыбка стала запредельной. «В свитке указаны предметы, а напротив них ваши баллы. Ознакомьтесь, а потом я назову лучших студентов этого семестра». Трясущимися руками я развернула свиток и зажмурилась. «Как страшно-то!» 6 экзаменов, а значит, высшая оценка — это 600 баллов. Базовые жесты — 100 баллов, магические существа — 100 баллов, физическая подготовка — 100 баллов, демонология — 100 баллов, основы целительства — 100 баллов, управление стихией — 95 баллов. Итого 595 баллов. Невероятно. Эх, значит, все-таки срезалась на последнем вопросе по управлению стихией. «Виктор Дант», — позвал декан, и когда парень встал рядом с ним, объявил. «589 баллов и 5-е место». Парни одобрительно захлопали, я же только успела прижать свиток локтем к себе, а они уже перестали выражать восторг. «Али Аран, 591 балл и 4-е место». Как и Виктор, Али прошел к декану и встал рядом. В этот раз я от души аплодировала своему другу. «Мэтью Валруа, 593 балла и 3-е место». Мы вновь принялись хлопать. Я улыбалась подмигивающему мне Али и хмурому Мэту. Ему явно хотелось быть первым. «И Декан выдержал драматическую паузу. «Попрошу выйти студентку Хейли Сизери и студента Тора Сталага». Я и староста одновременно сделали шаг вперед и обернулись к ребятам. «С отрывом в один балл первое место и звание лучшего студента этого семестра получает...» Я напряглась, почувствовав чьи-то руки на своих плечах, и, резко повернув голову, чуть не ударилась о плечо декана. 595 баллов, студентка Сизери!» «Да быть не может!» Ребята дружно захлопали, кто-то присвистнул, а некоторые начали скандировать мое имя. «Тише вы!» — улыбаясь чуть ли не до ушей, обратилась я к ним. «И спасибо!» На мои глаза наворачивались слезы. Ребята приняли меня, это и есть высшая награда. «От себя хочу добавить, что все вы огромные молодцы, и я могу гордиться набором этого года», — заключил декан. «Да здравствует декан Валруа!» — закричали ребята, и я, смеясь, подхватила их клич. «Да здравствует декан Валруа!» «Внимание!» — призвал студентов к порядку декан. «Через несколько минут начнется самое главное испытание для каждого из вас. Напоминаю, студентам, которых не вызовут, выходить за пределы общежития запрещается. Это понятно?» «Да, декан Валруа!» «И первым со мной пойдет Вольт Брен». Все разом напряглись, а вызванный студент побледнел. «Удачи!» — крикнула я вслед уходящему парню. «Ты молодец!» Подскочил ко мне Али и взъерошил на голове волосы. «Самая лучшая!» «На один балл!» Поджав губы, хмыкнул Мэтт. «А вот завидовать нехорошо!» Рассмеялся Тор. «Хейли, дай-ка я тебя обниму!» «Ох, не зря я голосовал за тебя!» Напомнил Али о выборе старосты. «Как и полагается, первая на факультете!» «Дурак!» Крепче обняв Тора, который, услышав это, напрягся, фыркнула я. «Лучше Тора на эту роль никого не найдется». И пока парень не успел отстраниться, звонко чмокнула его в щеку. Так сказать, дезориентировать и сбить с обиженных мыслей. Если его отец так остро реагировал на его назначение старосты, то что будет, когда он услышит, что я обогнала его сына всего на один балл? «Я тоже хочу», — возмутился Али и подставил щеку. Громко рассмеялась и легонько провела по ней пальцами. «Ты не староста, чтобы тебя целовать!» «Вот так всегда!» — раздосадованно заявил друг, а свидетели этой сценки рассмеялись. Парень недоуменно пожал плечами и махнул рукой, присоединяясь к всеобщему веселью. Постепенно холл пустел, и к обеду нас осталось семеро. Обедали мы также в холле, но смех и веселье уступили место страху и нервозности. Атмосфера была тяжелой, даже говорить ни с кем не тянуло. Поев, мы молча сидели на диванчике. Настораживало то, что никто из ушедших не вернулся. Когда пришло время Виктора, я буквально вцепилась в Тора и Али, сидевших по бокам от меня. Ребята даже не заметили, каждый погрузился в свои мысли, но когда меня заколотило, оба очнулись. «Что же ты?» — попытался подбодрить меня Али. «Перестань дрожать!» «И это лучшая студентка первого курса?» — фальшиво нахмурился Тор. «Это желе!» И тут же получил толчок локтем в бок. «Я не желе, я просто переживаю». «Али Аран!» — возник перед нами Асгар. Именно он уводил ребят. «Так быстро!» — вырвалось у меня. Все-таки после ухода Виктора прошло не больше 40 минут. «Али Аран, вам пора!» Гнул свою линию хранитель, но я была готова поклясться, что в его глазах горели лукавые огоньки. Ох, что-то необычное произошло с Виктором, раз духа распирает от смеха. «Не трясись, малышка!» — щелкнул меня по носу Али. «Я справлюсь!» «Не сомневаюсь!» — я послала ему воздушный поцелуй. За Мэттом Асгар пришел перед ужином. «Так нечестно!» — притворно возмутился он. «Я только что собирался плотно поесть!» А сам заявлял, что не желает принимать пищу. «Удачи!» — в унисон воскликнули мы с Тором, и парень скрылся в портале Асгара. Мне кусок в горло не лез. Я водила вилкой по тарелке и пропускала мимо ушей замечания Тора о том, что я должна поесть. «А почему мы идем последними?» — вскинув голову, спросила я у парня. «Мы пятерка лучших, а нас вызывают в конце». «Разве ты не знаешь?» — удивился староста. «Прости, я забыл, что твой отец вряд ли рассказывал бы о таком». «Вы опять знаете больше меня», — с грустью констатировала я. «Понимаешь, нам тяжело сориентироваться в том, что тебе известно, а что нет. Я был уверен, что ты знаешь, как происходит выбор стража. Это великолепное зрелище». «Зрелище? Ты хочешь сказать, что кроме нас и декана за этим будут наблюдать еще и студенты?» «Я видел, как... Торсталок, вам пора». Асгар, как всегда, появился не вовремя. «Не бойся, Хейли, все будет хорошо», — успел сказать мне друг, прежде чем исчез вместе с демоном. Естественно, есть расхотелось совсем. Несчастная вилка была отправлена в тарелку, а я пересела обратно на диван. В любом случае, Асгар уберет и тарелки, и сам стол. Не успела я полностью перейти во власть хандры и уныния, как появился хранитель. «Что, моя очередь?» «Нет», — качнул головой демон. «Я решил, что одной тебе будет грустно». Я буквально расцвела от его слов, как неожиданно и приятно. «Спасибо», — прошептала я. «Мне и правда страшно сидеть одной». «Дурные мысли не дают покоя», — оскалил клыкастую морду Асгар и плавно переместился на диван рядом со мной. Я уже давно привыкла к его внешнему виду, но все равно иногда мороз продирал по коже. «Хочешь, расскажу, почему так быстро справился Виктор?» Демону явно не терпелось поделиться впечатлениями. «Спрашиваешь?» «Его выбрал Пегас». Задрав рогатую голову вверх, демон раскатисто рассмеялся. «Пегас? Его?» «Представляю, какой шок был у парня! Его выбрало совершенно небоевое существо! Мирное, травоядное и спокойное! Пегас и Виктор Дант! В это слишком сложно поверить!» «Ты бы видела его лицо!» Продолжая смеяться, заявил Асгар. «Глаза на выкате, руки трясутся!» «Конь!» — сказал он. «Ты ошибся! Возвращайся в стойло!» Я даже с дивана сползла, представив себе Виктора и Пегаса, которого он отправлял в стойло. «Бедная лошадка! Бедный Виктор!» Мы еще долго приходили в себя. Я от нервов. Все-таки мой смех больше напоминал начинающуюся истерику. Асгар уже действительно веселился. В его скучной жизни такой явный диссонанс вызвал бурю эмоций. «Стало легче?» Заботливо протягивая мне бокал с водой, спросил демон. Осушив бокал одним махом, я утвердительно кивнула. «Истерить точно не буду». «А я тебе вкусненького припас», — подмигнул хранитель, и вместо бокала в его лапе появилось зеленое яблоко. Я с удовольствием схватила подношение. «Хейли», — вдруг серьезным тоном позвал Асгар, — «нам пора». «Но...» — я с сожалением посмотрела на яблоко. «Успеешь съесть по дороге?» Он коснулся меня, и мы перенеслись на улицу. Как и сказал Асгар, яблоко я съесть успела. Шла я довольно быстро, но яблоко грызло быстрее. «И к чему такая таинственность?» — хмыкнула я, сообразив, что мы идем к самому дальнему ангару. «Доела?» — демон скосил глаза на мой огрызок. «Да». Призвав магию, я сожгла остатки фрукта. Странно, на территории Академии имелось множество урн для мусора, а тут не было ни одной, только здание ангара. «Удачи, Хейли», — пожелал Асгар, дематериализовавшись. «И помни, войдешь в белые двери и сбежишь битвы со зверем, но тогда будешь исключена». Секунду спустя меня с силой швырнуло за двери, которые тут же захлопнулись за моей спиной. «Ничего себе начало!» — подумала я, всматриваясь во тьму. — Еще и двери какие-то белые. Я пару минут постояла на месте, поморгала, привыкая к темноте, а потом двинулась вперед. Вдруг тишину нарушил какой-то шорох. Я вздрогнула и выставила вперед руки. Так и шла с бешено бьющимся в груди сердцем, окруженная непонятной возней и чужим дыханием. Наконец впереди замаячила полоса света, и я прибавила шагу. На полу передо мной что-то замельтешило, и я с визгом отскочила в сторону. «Белая мышь!» Я схватилась за стоящую рядом колонну. Во всяком случае, я решила, что это колонна, когда врезалась в нее. И тут вспыхнул свет. Я инстинктивно зажмурилась. «Бессовестные!» — мысленно ругала я декана и ректора, пока мое зрение восстанавливалось. «Издеваются над студентами!» Колонну я так и не отпустила, наоборот, прижалась к ней всем телом. Пускай она холодная, как лед, зато глаза не так страшно открывать. Меня ждал очередной шок. Мало того, что меня окружали звери, вдобавок я находилась в самом центре арены, а за защитным куполом сидели зрители. Не только все студенты Академии, но и их родные. «Так вот, что имел в виду Тор, говоря о зрелище», — возмутилась я. О мышке я тотчас забыла. Меня интересовали животные, которые настороженно смотрели на меня, но не подходили. В следующее мгновение они вообще начали отползать к краю арены. Там были ниши с выдвигающимися ставнями, куда резво прыгали магические существа, да так, словно улепетывали от невиданной опасности. В считанные минуты на арене остались лишь я и Мантикора. «Чтоб ее, зверюгу эту!» Но и она вела себя странно. Как будто, опасаясь кого-то, припав пузом к песку, медленно придвигалась ко мне. При этом недовольно била хвостом из стороны в сторону. Остановившись в 5 шагах от меня, она утробно заурчала. Колонна, к которой я прижималась, затряслась, и Мантикору буквально снесло воздушным потоком. «Хейли!» — услышала я отчаянный крик декана и повернула голову на его голос. Он стремительно спускался вниз, расталкивая сидящих на трибуне и не беспокоясь о том, что мог отдавить кому-то ногу или руку. Но рассмотреть его лицо я не смогла, слишком высоко он находился. На местах ближе к арене я заметила побелевшего как полотно отца и таких же бледных без единой кровинки на лице леди Хелену и лорда Макса. На лицах всех без исключения зрителей застыл ужас. Я постепенно начинала понимать очевидное. Откуда в центре арены каменная колонна? Ее просто не могло быть, а значит, я задрала голову и встретилась взглядом с красными, как кровь, глазами. Страх затопил мое сознание и пронзил каждую клеточку тела. Я обнимала чудовище, крылатое, словно сделанное из камня чудовище. «Дракон!» Мелькнула в голове паническая мысль, а тело будто одеревенело. «Их же не существует!» «Хейли!» Душераздирающий крик отца слился с воплем декана. «Беги к белому выходу!»